Глава 2. Что такое ответственность? Кого вы обвиняете, тому вы даете власть. Вэйни Дьер. Как стать человеком, для которого не существует преград. Создание благосостояния невозможно до тех пор, пока мы не осознаем, что только мы сами за все в ответе. Мы сами, а не государство, не обстоятельства, не партнер, не наше воспитание, не наше здоровье, не наша финансовая ситуация. Ответственность всегда лежит на нас самих. Минуточку, скажете вы, а как же с болезнями, с ударами судьбы? Что, если я буду обманут? И как быть с несчастным случаем, в котором я не повинен? Всегда ли в действительности ответственность лежит на нас? Представьте себе, что кто-то внезапно наезжает на ваш припаркованный автомобиль. Виноваты ли вы? Вы не отвечаете за чужие действия, но отвечаете за свою реакцию на них. Возможно, вы берете дробовик и в порядке самообороны расстреливаете обидчика на месте. Или же довольно потираете руки, так как мгновенно сообразили, что ваша страховая фирма оплатит покраску вашей машины, которую все равно уже давно пора перекрасить. При определенных обстоятельствах вы получите даже некоторую прибыль. Вы ответственны, следовательно, не за все события. Но вы всегда отвечаете за вашу интерпретацию событий и за вашу реакцию на них. Ответственность. Естественно, иногда случается что-то, что причиняет нам физический или экономический ущерб и заставляет беспокоиться. Но важно не то, что случилось, а то, как мы реагируем на это. Что бы ни произошло, мы должны решить, может ли это повлиять на нашу личность. Представьте себе апельсин. Что получится из него, если я аккуратно его выжму? Глупый вопрос, скажете вы. Естественно, апельсиновый сок. Правильно. А что будет из того же апельсина, если я его раздавлю? Апельсиновый сок. А если я ударю им о стену? Снова апельсиновый сок. Апельсин не отвечает за то, что я с ним делаю, но он отвечает за то, что из него выходит. Он отвечает всегда тем, что в нем есть. Также и мы ответственны за то, что в нас происходит, за нашу позицию и за то, как мы реагируем на случившееся. Быть ответственным значит быть в состоянии дать наилучший ответ. Мы всегда ответственны за наши реакции и интерпретации. Тяжело признавать, что мы всегда обладаем властью над своими реакциями и, следовательно, отвечаем за них. Особенно, если выбранная нами реакция была плоха. Спорить только потому, что спор начал кто-то другой, не имеет никакого смысла. Не надо гнаться за укусившей нас ядовитой змеей, это только приведет к быстрейшему распространению яда в организме. Лучше сразу принять меры к его обезвреживанию. Вместо того, чтобы вступать в спор, мы бы могли подумать о том, как мы интерпретируем происшествие. Мы могли бы спросить себя, например, в какой мере действия нашего партнера являются реакцией на наше предыдущее плохое отношение к нему. Наша реакция является ответом на событие. Вот именно за эту реакцию мы несем ответственность. По-английски ответственность responsibility. Это слово можно расшифровать как ответ со сноровкой, умелый ответ. Отвечать на спор спором и на провокацию войной не является оптимальным решением. Большинство людей отказываются от ответственности. Снова и снова мы слышим три основания, почему люди не хотят быть ответственны. Виноваты гены, виноваты родители, виновата среда. Один молодой человек совершил два убийства. Несколько журналистов позже расспрашивали его о жизни и о причинах его преступления. Он рассказал, что вырос в неблагополучной семье. Сколько он себя помнит, его отец, напившись, избивал мать. Жили они на то, что отец мог украсть. Естественно, и сын в 6 лет начал воровать. После тюремного заключения за покушение на убийство последовали еще два убийства. Он закончил словами: «Как в таком окружении мог я стать другим?» Но у этого молодого человека был брат-близнец. После того, как журналисты узнали это, они посетили также и его. К их удивлению, он оказался полной противоположностью своему брату. Он был видным адвокатом, у него была хорошая репутация, и он был избран в муниципалитет и в церковный совет. Он был женат, воспитывал двух малышей и вел счастливую семейную жизнь. Журналисты были озадачены. В ответ на вопрос, почему его жизнь получила такое развитие, он рассказал ту же историю семейства, что и его брат, и закончил словами: «После того, как я в течение долгих лет видел, к чему такая жизнь приводит, я не мог стать другим». Те же гены, те же родители, то же воспитание, та же окружающая среда, но другая интерпретация и совершенно другая реакция. Как могут два человека под влиянием одних и тех же обстоятельств избрать абсолютно разные жизненные пути? Вероятно, оба были знакомы с человеком, который мог оказать на них хорошее влияние. Вероятно, один брат слушал его, а другой нет. Возможно, оба начали читать одну и ту же книгу. Возможно, один продолжил читать дальше, а другой нет. Этого мы не знаем. Но в любом случае, эти два человека развились в совершенно различных направлениях. Мы обязаны быть ответственными вопреки всем превратностям судьбы. Только от нас зависит, как мы интерпретируем ситуацию и как мы реагируем на нее. Представим себе, что сегодня у людей отнимут все деньги, а затем каждому выдадут лишь по 5000. Что произойдет дальше? Уже к вечеру у некоторых людей окажется на 3000 меньше, зато у других денег станет больше, а через несколько недель вновь появятся богатые и бедные. Исследователи утверждают, что приблизительно через год деньги снова распределятся так же, как и раньше. Как вы отвечаете на эту книгу? Кстати, раз уж мы говорим об ответственности, я ответственен за то, что пишу в этой книге, а вы ответственны за то, что вы вынесете из нее. То же самое касается и моих семинаров. Я вижу снова и снова, как люди после посещения семинаров смогли повысить свой доход. Некоторые его даже удвоили. Большинство стало экономить по меньшей мере 20% и положило начало созданию своего состояния. Многие начали заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Совместные медитации привели к тому, что многие эти 15 минут медитаций включили в свое ежедневное расписание и уже забыли, что такое стресс. Нам звонят участники семинаров, которые уже много лет подряд получают от 12 до 20% прибыли от вложенного капитала. Особенно я радуюсь, если люди меняют свое отношение к деньгам и делают с их помощью добро. Вам стоило бы услышать их голоса, в которых звучит настоящее удовлетворение. Люди освобождались от долгов и находили дополнительные источники заработка. Большинство научилось любить деньги и хорошо себя с ними чувствовать. И все-таки есть люди, хотя их немного, которые посещали мои семинары и ничего не добились. Наверное, они надеялись, что я взмахну над ними волшебной палочкой, которая изменит их жизнь и наполнит их подвалы слитками золота. Виноваты другие. Недавно я вновь встретил молодого человека, который был 3 годами раньше на нашем семинаре «Прорыв к финансовому успеху». Он приветствовал меня фразой «Это не помогло, то, что вы рассказываете, мне не помогло». Я был задет, так как от всего сердца хочу помочь людям добиться позитивных изменений. Но вот что сообщил мне этот молодой человек далее. Сначала все было замечательно. Я заработал уже в первый год на 27 тысяч марок больше и сэкономил 25%. На второй год у меня было 65 тысяч марок активов, и я вернул все долги. Я основал с 2 друзьями сберегательный клуб, как вы и рекомендовали. Мы вложили вместе деньги и получали в среднем 17% годовых. Но постепенно все прекратилось, и я перестал экономить. И знаете, что я сделал с сэкономленным? Он стоит снаружи перед дверью. Прекрасный Порше. Этот молодой человек изменил свои убеждения. Он 2 года держал свои финансы в руках и уже начал создавать свое благосостояние. Он убедился, что мой способ пригоден и для него. Но потом он стал небрежен и зарезал курицу, несущую золотые яйца, чтобы купить автомобиль. И не хотел признать себя виновным. Кто ответственен за это? Как это по-человечески – сваливать вину на других? Решающим является следующее. Кого вы обвиняете, тому вы даете власть. Так легко и так соблазнительно обвинять других. Тогда мы снова выглядим хорошо. Фирма виновата в том, что я не могу развернуться. Мой партнер виноват, мое здоровье не позволяет. Хотим ли мы, чтобы фирма, партнер, здоровье властвовали над нами? Подумайте вот о чем. Тот, кто виновен, тот властвует. По этой причине я охотно беру вину на себя. Я сам хочу властвовать над своей жизнью. Ошибки и последствия. А что делать в случае, если мы совершили в прошлом ошибку? Примеры происшествий из прошлого, которые продолжают влиять на настоящее. Мужчина развелся и должен платить алименты. Или кто-то разрушил свое здоровье и вынужден сидеть на диете. Другой глубоко залез в долги и обязан под присягой дать показания о своем имущественном положении. Третий совершил преступление и сидит в тюрьме. Становится ясно. Мы решаем поступить так или иначе и тем самым вызываем определенные последствия. Кто поднимает один конец палки, поднимает также и другой конец. Этот вывод должен подвести нас к тому, чтобы жить с большей ответственностью. А как быть с тем, что уже произошло? Мы должны признать, что часто не можем контролировать последствия наших ошибок. Но это ни в коем случае не означает, что мы должны сваливать ответственность на прошлое. Мы ответственны за нашу интерпретацию и за реакцию на эти последствия. Наша реакция на последствия ошибок отражается на качестве следующего момента нашей жизни. Вопрос заключается в том, хотим ли мы получить власть над следующим моментом нашей жизни, или властвовать будут наши ошибки и их последствия. Все негативные эмоции теряют силу в тот момент, в который мы принимаем ответственность за свою жизнь на себя. Вы властны над своим будущим. Лучший способ подготовиться к будущему – самому создавать его. Вы не верите, что вы это можете? Тогда дела идут у вас так же, как и у большинства людей, которые сами не осознают, какие возможности они могут получить в следующие 10 лет. Осознание факта, что мы сами создаем наше будущее, начинается в нашем прошлом. Оно растет из знания о том, что мы сумели в этом прошлом многое изменить. Мы не замечаем мелких и постепенных изменений. Зачастую мы двигаемся крохотными шагами и не признаем этого всерьез. Поставьте однажды перед собой вопрос, где вы были 10 годами раньше? Каким вы были как человек, как личность, как специалист, как партнер? Какими были ваш опыт, ваши цели, ваши ноу-хау? Какими были вы в общении с людьми? Каково было ваше финансовое положение? Пожалуйста, запишите ответы на эти вопросы. Чем основательнее вы размышляете об этом, тем лучше понимаете, что ответственность лежит на вас. Вы обретаете новую уверенность в себе. Если вы так много смогли изменить за последние 10 лет, на что же вы тогда способны в следующие десятилетия? Думали ли вы 10 лет назад, что будете сегодня таким, каким стали? Обдумайте, какое из ваших решений в прошлом в первую очередь привело к тому, что вы стали тем, кем сегодня являетесь. Вы приняли эти решения. Вы решили, чего вы хотели бы добиться. Вы все это контролировали. И вы снова держите все это в руках. В первую очередь вы можете сократить срок с 10 лет до 7. Вы можете определить теперь, кем вы хотите стать через 7 лет. Чем вы хотите владеть. Какова будет ваша деятельность? Обдумайте все это точно. Если вы работаете с этой книгой серьезно, вы все это сможете. Станет ли это видение действительностью? Уверенность в этом черпайте из прошлого. Сохраняйте свои позитивные переживания и достижения, записывая их. Благодаря этому вы лучше осознаете их и укрепите веру в себя. Возьмите на себя ответственность и расширьте зону контроля. Имеются вещи, которые вы непосредственно контролируете и на которые можете влиять. Я хочу назвать это зоной контроля, и другие, на которые вы не можете влиять, хотя в них заинтересованы. Подумайте о незнакомце, разбившем ваш автомобиль. Это хотя и касается вас, а значит входит в ваш личный универсум, однако не подлежит вашему контролю. Что бы ни происходило в вашем личном универсуме, вы ответственны за то, как вы реагируете на события и как вы их интерпретируете. Мы не должны удовлетворяться объемом нашей зоны контроля. Каждый знает по собственному опыту, что мы можем расширить эту область. Когда мы были маленькими детьми, наша зона контроля была совсем крохотной, но к 20 годам она значительно увеличилась. Сегодня она еще больше. Благосостояние возникает там, где мы расширяем область своего контроля. Если мы верим, что проблема вызвана внешними причинами и потому неуправляема, то именно эта мысль и является нашей главной проблемой. Когда мы обвиняем обстоятельства или других людей, мы уступаем им власть. Придирающееся, обвиняющее поведение только подчеркивает нашу слабость. Наша способность оказывать позитивное влияние на ситуацию слабеет и, наконец, совершенно исчезает. Если мы действительно хотим улучшить наше положение, мы можем начинать тотчас же. Решение проблемы, однако, не происходит извне. Мы должны найти его сами. Мы можем немедленно принять на себя ответственность за все, что происходит в нашем личном универсуме. Одновременно мы можем расширять сферу нашего контроля. Мы уже увеличивали в прошлом нашу контрольную область, и мы можем делать это и впредь. В 16 лет я решился уехать жить в Калифорнию. Когда я туда прибыл, все оказалось совсем иным, чем я себе представлял. Я сел в моем гостиничном номере на кровать и впал в отчаяние. Я совершенно не понимал английского языка, на котором говорили американцы. Мой английский практически не существовал. Как я должен был пойти учиться или зарабатывать деньги? Я жалобно рыдал и чувствовал себя отвратительно. Но постепенно отчаяние ушло и уступило место упрямству, а потом и чувству собственного достоинства. В конце концов, я приехал в Калифорнию, чтобы пробиться в жизни. И я знал, что это будет нелегко. Если мы хотим расширить область нашего контроля, то у нас есть для этого 4 возможности. Первое. Прочь из зоны комфорта. Мы покидаем нашу зону комфорта. Ареал, где чувствуем себя уютно и уверенно. Когда я в Калифорнии сидел на гостиничной кровати, я был далеко за пределами моей зоны комфорта. Но когда я начал ориентироваться в городе, моя сфера контроля значительно выросла, а скоро я чувствовал себя уверенно в любой стране. И тогда случилось удивительное. Я начал чувствовать себя отлично, даже если находился вне моей зоны комфорта. Если вы часто путешествуете, то вы также испытали это. Каждая новая поездка выбивает вас из привычной колеи, и именно это начинает вам со временем нравиться в путешествиях, новое, непривычное. Значит, вы научились чувствовать себя хорошо вне вашей зоны комфорта. Если мы привыкаем, разрешив одну проблему, сразу бросать вызов другой, более сложной, наша сфера контроля стремительно расширяется. Я полагаю, что это относится к самой природе человека и к его предопределению. Мы чувствуем себя лучше всего тогда, когда ступаем на новую почву, отдаем все силы для достижения успеха и добиваемся своего. Лодки в гавани безопаснее, чем в море, но она не для этого строилась. Хотя у всех нас есть потребность в безопасности, но столь же сильна потребность в приключениях и разнообразии. Мы растем в то время, когда решаемся на неизведанное и ставим перед собой новые требования. Люди, у которых есть наибольшая область контроля, находятся почти постоянно вне зоны комфорта. Им скучно, если один кризис не сменяется другим. Как спортсмен, чтобы быть в форме, должен двигаться, так и мы нуждаемся в новых вызовах судьбы. Проблемы. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, дают хороший шанс расширить нашу область контроля. Проблема потому и является проблемой, что хотя и лежит в пределах нашего личного универсума, но она вне нашей сферы влияния. Именно поэтому каждая возникшая перед нами проблема дает нам возможность дальнейшего роста. Если мы ставим перед собой только вопрос «как я решаю проблему», то меняется немногое. Но мы можем поставить также вопрос «как я могу изменить ситуацию для того, чтобы эта проблема больше не возникала?» И эта новая ситуация всегда означает расширение нашей зоны контроля. Пример. Вы возвращаетесь домой с вечеринки и обнаруживаете, что вас ограбили. Дверь взломана, многие вещи исчезли. Если вы хотите только решить возникшую проблему, то звоните слесарю и страховым агентам. Если вы хотите, однако, изменить ситуацию так, чтобы в дальнейшем вашу квартиру уже не могли обокрасть, то сделайте больше. Вы поставите, например, сигнализацию и купите собаку. Тем самым вы создали для взломщика очень неблагоприятную ситуацию и расширили вашу область контроля. Ваша собственность охраняется, даже когда вас нет дома. Благосостояние не достигнуть, уклоняясь от проблем. Кто хочет обладать большими деньгами, у того должен быть длинный список проблем. Третье. Правильные вопросы. Мы говорили уже о том, что качество наших вопросов определяет качество нашей жизни. Почему это так? Мы находимся постоянно во внутреннем диалоге с самим собой. Наш мозг постоянно задает вопросы, на которые мы сами и отвечаем. Если мы спрашиваем себя, справлюсь ли я с этим, то не исключаем возможности неудачи. Только из-за такой постановки вопроса остается по меньшей мере сомнение в своих силах. Лучшим был бы вопрос «как я с этим справлюсь?». Этот вопрос исключает неудачу. Вы с этим справитесь. Можно считать, что уже только благодаря правильной постановке вопроса вы с этим справились. Это «как» позволяет искать возможности, которые лежат вне вашей области контроля. Мы должны спрашивать в первую очередь не «почему», но «как». «Как» заставляет искать решение. «Почему?» — извинений за бездействие. Мы находим то, что ищем. Кто ищет и находит извинения, тому не нужно расширять сферу своего контроля. Он же не виноват. Вместе с тем он теряет власть над ситуацией. Кто задает вопрос «как», того ответ выводит за пределы его области контроля. В вопросе «как» заключен и вопрос «почему». Однако вопрос «почему» не включает в себя вопроса «как» и не позволяет искать и находить решение. Также важен вопрос «что я могу?». Представьте, что я бы сосредоточился в Калифорнии на том, чего я не могу и не знаю. И я нашел бы очень много доводов за то, чтобы быстренько снова уехать домой. 16-летний юноша в чужой стране очень многого не может. Но концентрация на этом не приносит денег. Я обязан был сделать упор на то, что я мог. Правильная постановка вопроса, следовательно, такова. Что я могу? Что я знаю? Какие возможности у меня есть? Я знал, например, немецкий язык. Следовательно, я стал давать уроки немецкого. Однако мой английский был так плох, что я и 5 минут не смог бы вести урок, если бы хоть что-то приходилось объяснять по-английски. Поэтому я вел занятия по-немецки. Сначала это было очень тяжело, но зато мои ученики довольно быстро продвигались вперед. Сегодня я знаю, что это и в самом деле лучший метод обучения иностранному языку. Если мы спрашиваем себя, кто виноват, мы ищем оправдание. Если мы говорим «не я виноват», мы уничтожаем возможность позитивных изменений. Кроме того, вопрос о виновности всегда будет уводить в прошлое. Грамматически корректный вопрос звучал бы, конечно, так: «Кто же был виноват?». Но вы не можете расширить область контроля на прошлое. Мы нуждаемся в энергии для действий в настоящем. И наши вопросы должны быть направлены на то, как мы можем действовать теперь. Позвольте мне привести последний пример тех вопросов, которые расширяют сферу контроля. Большинство людей не знает, когда следует поставить вопрос «как», а когда вопрос «могу ли я?». Мы все понимаем, как важно уметь принимать быстрые решения. Но большинству людей это дается с трудом. Почему? Потому что они уже размышляют, как следует поступить. Как? Хороший вопрос, но не в том случае, когда вы должны принять решение. Вернемся еще раз к моему отъезду в Калифорнию. Представьте себе, что я бы еще дома стал спрашивать себя, как там все получится, если я уеду. Думаете, в таком случае я решился бы на переезд? Если вы должны принять решение, спросите себя, справитесь ли вы. За этим кроется вопрос «почему?». Почему вы должны делать что-то? Какие доводы говорят за то, чтобы это сделать? Вопрос «как» на этом этапе не должен вас интересовать. Его черед придет позднее. Однако, если вы уже приняли решение, то не должны больше спрашивать, справитесь ли. И нельзя при первых же затруднениях спрашивать себя, было ли решение правильным вообще. Не лучше ли было заняться чем-то иным? Иначе, вместо того, чтобы размышлять о том, как вы можете решить проблему, вы вновь будете себя спрашивать, смогу ли я. Мы все знаем людей, которым нужна масса времени для принятия решения, и тем не менее они очень быстро это решение могут изменить. Правильная последовательность вопросов выглядит так. Почему вы должны это делать? Решение – да или нет? Как вы сделаете это? Как решите проблему? И вы обязаны постоянно помнить причины, по которым вы не отказываетесь от своего решения, и держать их в поле зрения. Вопросы нашего внутреннего диалога определяют, в каком направлении мы идем. Они позволяют нашей области контроля сокращаться или расти. Четвертое. Увеличение вашего частного универсума. Ваш частный универсум содержит все те вещи, которые для вас важны, все то, чем вы интересуетесь. Если вам что-то важно, то вы хотите влиять на это что-то. Вы неизбежно начинаете размышлять, каким образом расширить вашу зону контроля так, чтобы у вас была возможность регулировать в вашем частном универсуме по возможности больше вопросов по своему усмотрению. Представьте, Вилли Винцик и Рихард Ризик работают в отделении большого концерна. Если Вилли интересуется только своим отделом, его сфера контроля, видимо, не очень велика. Между тем, Рихард Ризик задумывается о направлении деятельности концерна, привлечении новых и укреплении старых связей с имеющимися клиентами, о маркетинге. Чтобы у него было больше влияния, он поддерживает контакты с другими отделами. Он не чувствует себя удовлетворенным до тех пор, пока не посетил головное предприятие фирмы. Он знает, что такое конкуренция. Так исподволь увеличивается сфера влияния господина Ризинга. Исследователи установили, что клиентура фирмы пропорциональна определенному универсуму фирмы. Многие фирмы сосредоточивают внимание преимущественно на своих заказчиках и спрашивают себя, почему эти клиенты покупают у них. Другие фирмы концентрируются на чужих заказчиках. Они спрашивают себя, а почему эти люди покупают не у нас? Как мы можем добиться того, чтобы они тоже покупали у нас? Универсум второй фирмы гораздо больше, и в результате быстро увеличивается клиентура. Легче ли живется без ответственности? Мы ответственны за то, что мы делаем, и за то, чего мы не делаем. Иногда мы чувствуем большое искушение уклониться от ответственности. Часто кажется, что легче и приятнее не брать ответственность на себя, но плата за это оказывается очень высокой, потому что в таком случае мы становимся игрушкой в чужих руках и должны жить по правилам, которые написали для нас другие. Мы получаем наибольшее удовлетворение, если для решения какого-либо вопроса потребуется использовать весь наш потенциал. Успех означает для меня, что я стал лучше, насколько это возможно. Только отдавая все свои силы, я чувствую, что живу по-настоящему. Возьмите на себя ответственность за свои финансы. Большинство людей очень легкомысленны во всем, что касается финансов. Да и где они могли научиться другому? Их родители чаще всего не могли служить примером для подражания, и в школе не было такого предмета, как создание благосостояния. Наше общество побуждает нас слишком много покупать, повсюду господствует сверхпотребление. Большинство людей вокруг нас тоже являются плохими учителями. Теперь модно жаловаться на нехватку денег, и популярны фразы вроде «деньги уже кончились, а до конца месяца еще далеко». К тому же для многих деньги являются сухой и неприятной темой. Деньгами обладают, но о них не говорят. Или «деньги не самое главное». Мы увидели в первой главе, что деньги очень важны. Если вы не обращаете на них внимания и в результате попадаете в трудную ситуацию, тогда деньги становятся даже слишком важными. Это значит, вы не должны допустить, чтобы деньги заняли слишком большое место в вашей жизни. Уже поэтому вы должны взять на себя ответственность за ваши деньги. Конечно, глупо было бы полагать, что деньги решат все проблемы. Но также глупо полагать, что деньги не помогут вам познакомиться с интересными людьми, посетить замечательные места, расширить свои возможности и сконцентрироваться на новых видах деятельности. Что бы мы ни делали с нашими деньгами, это непременно скажется на нашем будущем. Но и то, что мы делаем для наших денег, отражается в будущем. Мы проектируем наше будущее словно дизайнер, Мы сегодня делаем чертежи, по которым будут строить нашу жизнь завтра. По которым будем строить нашу жизнь завтра. Уже древние вавилоняне знали, наши мудрые поступки сопровождают нас всю жизнь, принося радость и оказывая помощь. И точно так же наши неумные действия будут преследовать нас, чтобы досаждать нам и мучить нас. Вы увидите, что деньги гораздо более привлекательны, чем многие думают. И создать состояние гораздо проще, чем многие думают. Но вы должны заботиться об этом и брать на себя ответственность. Бедность возникает сама собой. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Для достижения благосостояния вы должны делать несколько основополагающих вещей, речи которых еще впереди. Но все начинается в вашем сознании. Вы и никто другой ответственны за то, сколько денег будет у вас через 7 лет. Ключевые советы. Примите на себя полную ответственность за вашу жизнь и ваши финансы. Покиньте вашу зону комфорта. Рассматривайте проблемы как шанс для роста. Задавайте себе правильные вопросы. Расширяйте ваш личный универсум. Бывают ситуации, на которые вы не можете влиять, но вы можете решать, как вы воспринимаете эти ситуации и как вы на них реагируете. Тем самым вы получаете власть над происходящим. Ответственность означает, ничто не может изменить ваши взгляды и целостность. Только вы можете определить, как вам жить. Это даст вам возможность быть довольным собой и стать лучше, насколько это возможно. Если вы берете на себя ответственность, то сможете стать состоятельным через 7 лет. Ключевые идеи. Вы не ответственны за все происходящие события, но вы ответственны за то, как вы интерпретируете эти события и как реагируете на них. Кого вы обвиняете, тому вы даете власть. Ваши вчерашние решения определяют ваше настоящее, ваши сегодняшние решения определяют ваше будущее. Желания являются предвестниками дальнейшей жизни. Мы решаем сами, чего желаем, и тем самым определяем, что у нас позднее будет. Для того, чтобы расширить сферу контроля, есть 4 возможности. Первое. Покиньте вашу зону комфорта. Второе. Рассматривайте проблемы как шанс для роста и спросите себя, как я могу разрешить эту проблему таким образом, чтобы она больше не возникала. Третье. Задавайте себе правильные вопросы. Четвертое. Увеличьте ваш личный универсум, и вы неизбежно увеличите также свою область контроля. Когда вы состаритесь, вы будете жалеть только о том, чего не сделали. Жить без ответственности значит деградировать до состояния бессильной жертвы. Это значит жить по правилам, которые написали для вас другие. Все отрицательные эмоции теряют силу в тот момент, когда мы принимаем ответственность на себя. Только вы и никто другой ответственны за то, какими деньгами вы будете владеть через 7 лет.